Если творчество старшего современника Шуберта, Людвига Бетховена, питалось главным образом титаническими идеями, то рассвет дарования Шуберта пришелся на времена, когда для простого человека обстоятельства его собственной судьбы стали важнее героя, занимавшей воображение бетховенского гения. Вся жизнь Шуберта прошла в Вене, которая всегда оставалась одной из музыкальных столиц цивилизованного мира. Здесь выступали знаменитые виртуозы Шопен и Лист. С огромным успехом ставились оперы всеми признанного итальянца Россини. Повсюду звучал Штраус, поднявший на небывалую высоту венский вальс. При всем этом несоответствие мечты и реальности, столь очевидное для послереволюционной Европы, рождало у многих людей, в особенности творческих, настроение тоски и разочарования. Протест против костного и самодовольного мещанства выливался у них в духовное бегство от действительности, в попытку создать свой мир истинных ценителей прекрасного. На этой-то почве в 20-х годах XIX века и зародился музыкальный романтизм. А в самый канун этого века в предместье Вены родился Франц Шуберт. Его отец был школьный учитель, а мать выросла в семье слесаря. Шуберт-старший, как человек трудолюбивый и добропорядочный, стремился воспитать свое потомство в соответствии с собственными представлениями о жизни. Старшие сыновья пошли по стопам отца, то есть стали школьными учителями. Такой же путь был уготован и младшему сыну Францу. Тем не менее, в доме семейства Шуберт постоянно звучала музыка. В празднике здесь собирался кружок музыкантов-любителей, и отец учил маленького Франца игре на скрипке, а один из братьев – на клавире. Вскоре стало ясно, что Франц – необыкновенно одаренный ребенок. Когда ему исполнилось 11 лет, его отдали в церковно-певческую школу – «Конвикт». Там был свой ученический оркестр, где вскоре Франц стал исполнять партию первой скрипки, а иногда даже и дирижировать. Страсть к музыке охватывала юного Франца все больше, постепенно вытеснив другие интересы. Его угнетала необходимость изучать то, что было далеко от музыки, и через 5 лет Шуберт ушел из «Конвикта», так и не закончив его. Это привело к ухудшению отношений с отцом. Уступая ему, Франц поступил в учительскую семинарию, а затем начал исполнять обязанности помощника учителя в школе, где работал отец. До нас дошли сведения о том, насколько Франц Шуберт был безразличен к профессии учителя. На уроках он был рассеян до крайности. Казалось, молодой человек в своих мыслях находится на другой планете. Отсутствующий взгляд Шуберта блуждал по рядам учеников, которые мгновенно улавливали то, что учитель в своем воображении где-то далеко, среди волшебных музыкальных звуков. И дети начинали безобразничать. Бросать в мечтательного учителя бумажками, стрелять из специальных трубочек горохом. Однако Франц ничего этого не замечал, ведь механически рассказывая что-нибудь шалунам, он на ходу сочинял свою божественную музыку. Вопреки отцу, Шуберт оставил ненавистную работу в школе и вступил в самую интенсивную пору своего творчества. К 1817 году он уже автор 5 симфоний, 7 сонат и 300 песен, среди которых такие шедевры, как «Маргарита за прялкой», «Форель», «Скиталец» и «Баллада «Лесной царь». Их хорошо знают и до сих пор часто поют во всем мире. Вот песня «Форель», послушайте ее.